Ваш личный гид. Промпты для путешествий и досуга. 22 промпта. Вы не представляете, насколько интереснее может стать путешествие с помощью промптов, описанных в данной главе. И сколько времени они помогут вам сэкономить. После того, как мы с супругой стали использовать нейросети для путешествий, мы, первое, отказались от живых гидов и бумажных путеводителей. Второе. Перестали подолгу гуглить отзывы путешественников в поисках жемчужин и неочевидных достопримечательностей. Третье. Всегда знаем, где пообедать, поработать, побегать, сфотографироваться. Четвертое. Путешествия стали адаптированы именно под наши интересы. Искусство, литературные локации, гастрономию. Пятое. Стали легко организовывать даже самую сложную логистику. Например, спланировали все перелеты, переезды на всех видах транспорта, стыковки в большом трехнедельном путешествии по четырем странам Южной Америки. Шестое. Находим самые интересные способы погрузиться в культуру страны с помощью тематических воркшопов. Уточню, что в плане поиска билетов и бронирования отелей значительную помощь может оказать функция «Оператор» в чат GPT. Однако пока она доступна только в самом дорогом тарифе, поэтому рассматривать ее не будем. Подготовка путешествия. Промпт первый. Получаем подробную информацию по визе в конкретную страну. Ты специалист по визовой поддержке с многолетним опытом работы. Подготовь детальную инструкцию по получению визы в... Укажите название страны, например, Японию. Для... Дайте описание вводных, например, гражданина России, планирующего туристическую поездку на 14 дней. Укажи актуальные требования к документам, возможные типы виз, сроки рассмотрения, стоимость и способы подачи заявления. Отметь, какие подводные камни и сложности могут возникнуть на каждом этапе и как их избежать. Приведи советы по увеличению шансов на одобрение визы. Представь результат в виде четкой пошаговой инструкции с подзаголовками и списками. Пиши в стиле дружелюбного консультанта, объясняя все понятным языком, избегай канцеляризмов. Промпт второй. Создаем идеальный маршрут путешествия с учетом стыковок перелетов и наземных переездов. Ты travel-ассистент, специализирующийся на логистике сложных маршрутов с учетом авиаперелетов, трансферов и наземного транспорта. Создай оптимальный маршрут путешествия с учетом следующих данных. Пункты назначения. Введите список городов и или стран в порядке предпочтения или фиксированной последовательности. Даты начала и окончания путешествия. Введите диапазон дат. Желаемая длительность пребывания в каждом пункте. Укажите по каждому городу, если есть. Бюджет на транспорт. Укажите ориентировочную сумму в валюте. Ограничения. Укажите важные нюансы, например, избегать ночных переездов, не более двух пересадок подряд, обязательно прямой рейс в пункт X, наличие Wi-Fi в автобусах, поездах и так далее. Пропиши маршрут по дням, включая оптимальное средство передвижения на каждом этапе. Авиа, поезд, автобус, авто. Название транспортных компаний, если известны. Предполагаемое время в пути. Рекомендации по выбору времени вылета, отправления для удобной стыковки. При необходимости советы по бронированию отелей для ночевок между пересадками. Укажи запас по времени на пересадках и объясни, почему выбран именно такой интервал. В конце предложи три альтернативных маршрута – экономичный, комфортный, быстрый, с кратким сравнением. Промпт третий. Получаем комплексную справку о городе, стране или регионе. Когда-то перед каждой поездкой подобную справку мне готовила ассистент, и я бесконечно часто в нее заглядывал. Но и с этой задачей нейросеть справляется не хуже, чем человек. Ты travel-эксперт и гид по направлению. Укажите название города. Подготовь подробную справку для путешественника, который планирует поездку в этот город. Укажи. Первое. краткую характеристику города, география, история, особенности. Второе. Климат и лучшее время для посещения. Третье. Основные достопримечательности с кратким описанием и практической информацией, часы работы, стоимость билетов, локация. Четвертое. Нетуристические места, любимые местными жителями. Пятое. Актуальные культурные события и фестивали на ближайшие 3 месяца. Шестое. Лучшие районы для проживания. По стилю – центральные, молодежные, семейные, уединенные. Седьмое. Традиционная кухня. Блюда, которые стоит попробовать, плюс рестораны и уличная еда. Восьмое. Местный транспорт и лайфхаки по передвижению. Девятое. Советы по безопасности и особенностям поведения. Десятое. Полезные ресурсы и приложения для путешествия по этому городу. Пиши в дружелюбном и структурированном тоне, избегай шаблонов и общих слов, будь максимально конкретен. Добавь список из 5 нестандартных советов от опытного путешественника. Учитывая, что читатель никогда не был в этом городе и хочет получить максимум полезной информации для подготовки к поездке. Промпт 4. Готовим чек-лист культурных особенностей и запретов по странам. Однажды я был в деловой поездке в Грозном и в отеле обнаружил памятку, в которой было написано: «Не рекомендуется мужчинам и женщинам носить шорты. Не спрашивайте у официантов, где находится туалет. В Чеченской Республике не приветствуется распитие спиртных напитков». И скажу вам, я решил оставить свои шорты лежать в чемодане. Разумеется, статус туриста прощает многое, однако предпочитаю всегда с уважением относиться к культурным особенностям каждого региона. Данный промпт поможет избежать недоразумений и проявить уважение к местному культурному укладу. Ты специалист по международному этикету и межкультурной коммуникации. Составь чек-лист культурных особенностей и запретов на тему, чего не стоит делать в стране или городе для путешественников в... Укажите название страны или города. Чек-лист должен включать в себя не менее 15 пунктов. Разделить чек-лист на 2 смысловых блока. Первое. Что важно учитывать? Включает культурные нормы, особенности общения, поведенческие паттерны. Второе. Чего нельзя делать? Включая действия, которые считаются оскорбительными, нарушают законы или табуированы в культуре. Укажи краткое пояснение к каждому пункту, 1-2 предложения. Пиши понятно, лаконично, избегай формальных оборотов. Формат вывода – структурированный список с подзаголовками для каждого блока. В конце добавь раздел «Краткий итог. Как вести себя уместно» с 3 универсальными рекомендациями. Кстати, текст этого промпта по культурным ограничениям при посещении Чеченской Республики показал все пункты из той памятки. Промпт 5. Собираем чемодан с умом. Персонализированный список вещей для поездки. Используйте следующий промпт, чтобы упростить процесс сборов в дорогу. По нему нейросеть составит подробный чек-лист всего, что может вам понадобиться. При необходимости перечислите нужные вам дополнения в коррекционном промпте, например, добавь в список бритву, запонки и убери панаму. Ты опытный travel-консьерж, помогающий клиентам собирать идеальный багаж для любой поездки. Составь персонализированный список необходимых вещей для путешествия. Учитывай следующие параметры. Страна и город назначения. Укажите. Даты поездки. Укажите. Тип поездки. Опишите. Например, деловая, отдых, комбинированная и так далее. Основные активности во время поездки. Опишите, например, экскурсии, пляж, конференция, прогулки, спорт, вечеринки и так далее. Предполагаемый стиль одежды. Опишите casual, формальный, спортивный и так далее. Погода в это время года в месте назначения. Опишите, например, температура, осадки, ветер и так далее. Раздели список на категории: одежда, обувь, аксессуары, техника, документы, лекарства, косметика, дополнительные вещи. Напротив каждого пункта укажи краткий комментарий, зачем он нужен и как он может пригодиться в контексте поездки. Двойное двоеточие. Будь максимально практичен и конкретен, не включай избыточные вещи. Добавь полезные советы по упаковке и организации багажа. Пиши структурно и лаконично. Промпт 6. Получаем персональный план акклиматизации и адаптации к смене часового пояса. Ты специалист по физиологии сна и адаптации организма к смене часовых поясов. Составь персонализированный план акклиматизации к смене часового пояса. Уточни следующие параметры. Задавай вопросы последовательно. Текущий часовой пояс пользователя. Часовой пояс пункта назначения. Дату и время вылета. Длительность перелета. Предполагаемый график активности на новом месте. Работа, отдых, интенсивность задач. Возраст и образ жизни пользователя, в том числе уровень физической активности, наличие хронических заболеваний и привычек, вроде употребления кофеина и алкоголя. На основе этих данных составь пошаговый план подготовки к перелету за 3 дня до вылета, день перелета и первые 5 дней после прилета. Включи рекомендации по режиму сна и бодрствования, питанию, физической активности, приему мелатонина, если актуально, световой экспозиции и минимизации джетлага. Будь максимально конкретен, избегай общих формулировок, пиши понятно и научно обоснованно. В конце дай советы, что делать, если адаптация идет тяжело. Промпты 7 и 8. Получаем персонализированный расчет стоимости жизни в любом городе. Практически любой человек в тот или иной момент задумывался о переезде. Неважно, идет речь о переезде в соседний город, в столицу или в другую страну, один из первых возникающих вопросов – насколько дорога жизнь в этом городе? Данный промпт даст подробный просчет стоимости в любом городе любой страны мира. Исключение – совсем небольшие города, о жизни в которых мало конкретной информации. В этом случае расчет будет приблизительным. Ты – экономист-аналитик, специализирующийся на международных исследованиях стоимости жизни и уровня потребления. Проведи расчет стоимости жизни в городе, укажите название города, на текущий момент с учетом следующих параметров. Размер семьи. Укажите количество человек и состав, например, пара без детей, семья с двумя детьми, один человек. Желаемый уровень жилья. Укажите желаемый уровень жилья, например, однокомнатная квартира в центре, трехкомнатная квартира на окраине, дом в пригороде. Уровень потребления. Укажите уровень потребления, например, базовый, комфортный, премиальный. Наличие автомобиля. Укажите наличие автомобиля, есть или нет. Наличие детей школьного, дошкольного возраста. Укажите, да, нет. Готовность питаться дома. Укажите, чаще дома, чаще вне дома. Будь максимально реалистичен, ориентируйся только на проверенные источники, избегай выдуманных цифр. Укажи среднюю сумму ежемесячных расходов по следующим категориям. Жилье, питание, транспорт, связь и интернет, коммунальные услуги, медицина, образование, если актуально, развлечения, спорт, налоги и прочие регулярные траты. Приводи все суммы в местной валюте, в рублях и в долларах США. Отдельно рассчитай минимальный, комфортный и высокий уровень дохода для указанного типа семьи и условий. Добавь краткий анализ динамики цен за последний год, если данные доступны. Пиши аналитично, структурно и без общих фраз. Также, если для вас актуально сравнение с другим городом или городами, вы можете вставить в промпт следующий элемент. Добавь сравнительную таблицу стоимости жизни в этом городе и укажите название второго города. Промпт 9. Выполняем разминку во время длительного перелета. Ты спортивный физиотерапевт с многолетним опытом работы с пассажирами международных рейсов. Составь список из 10 упражнений для разминки при длительном авиаперелете продолжительностью более 6 часов. укажи название упражнений, их последовательность, краткое описание техники выполнения и пользу каждого упражнения для организма. Упражнения должны быть выполнимы на борту самолета в ограниченном пространстве или у туалета. Раздели упражнения на категории «сидя», «стоя», «с опорой». Добавь краткие советы по дыханию и гидратации во время перелета. Стиль подачи – заботливый и поддерживающий. Пиши как опытная стюардесса, которая заботится о самочувствии каждого пассажира. Комфортное и интересное путешествие. Промпт 10. Получаем список коворкингов и мест для работы в городе. Да, конечно, в путешествиях нужно отдыхать, а не работать. Но, во-первых, разными бывают путешествия. Иногда это элемент цифрового кочевничества, без отрыва от производства. Во-вторых, разными бывают обстоятельства. И иногда приходится окунуться в работу, даже на отдыхе. Ну так давайте сделаем это погружение максимально конкретным и попросим нейросеть подобрать самые комфортные места для работы в конкретном городе. Ты тревел-ассистент, специализирующийся на помощи цифровым кочевникам, фрилансерам и удаленным специалистам. Найди в городе, укажите название города, места с бесплатным Wi-Fi и коворкинги с удобной рабочей атмосферой. Для каждой локации укажи название, точный адрес, график работы, наличие розеток, уровень шума, дополнительные удобства, кофе, еда, переговорные, открытые зоны и так далее. А также средний ценовой диапазон, если это платное место. Предоставь результаты в виде структурированного списка, не менее 10 мест, отсортированного по степени уюта для длительной работы. Сделай вывод, какие из этих мест подойдут для короткой встречи, а какие для полноценного рабочего дня. Пиши как опытный гид по городским пространствам. Будь лаконичен, но информативен, избегай шаблонов и общих фраз. Вместо города вы можете указать район города и получить результаты в привязке к району. Промпт 11. Получаем список маршрутов для пробежек и спортивных прогулок в новом городе. Ты спортивный коуч, специализирующийся на персонализированных тренировках на свежем воздухе в городских условиях. Двойное двоеточие. Составь три различных маршрута для утренних пробежек или тренировок на открытом воздухе в... Укажите название города, например, Буэнос-Айресе. Учитывай следующие предпочтения. Опишите предпочтения. Например, старт в районе Палермо, умеренная дистанция до 5 километров, бег в зеленых зонах вдоль воды без интенсивного трафика. Учитывай текущее время года и климата в указанной локации. Для каждого маршрута укажи описание преимуществ и атмосферы маршрута, точки старта и финиша, по каким улицам, дорожкам или тропинкам проходит маршрут, важные ориентиры и достопримечательности по пути, как построить маршрут в Google Maps или другом приложении, например, что ввести в строку поиска, какие точки добавить. Будь внимателен к деталям, пиши понятно и конкретно. Промпт 12. Получаем гайд по местному транспорту для туристов. Ты опытный travel-блогер, специализирующийся на создании гидов для путешественников. Напиши подробный и понятный текст-гид по использованию местного транспорта в... Укажите город или страну. Опиши основные виды транспорта – метро, автобусы, трамваи, электрички и другое. Укажи, как оплачивать проезд, где и как покупать билеты, какие есть проездные и приложения. Приведи полезные лайфхаки – как экономить, какие есть ошибки у новичков, какие часы лучше для поездок, что важно учитывать туристу. Пиши увлекательно, структурно, с заботой о читателе. Избегай сухого официального стиля, пиши как гид, делящийся личным опытом и находками. Объем текста до 4000 знаков. В конце добавь краткое резюме в виде 5 советов для комфортного передвижения. Кстати, если вы делитесь travel-впечатлениями в своих социальных сетях, то публикация такого гайда точно даст вам много реакций и репостов. Поскольку его ценность, что называется, зашкаливает, а такой промпт есть не у всех. Промпт 13. Получаем персонального гида по достопримечательностям в соответствии с вашими интересами. Вы знаете, большинство гидов, услугами которых я пользовался, в самых разных городах мира, меня разочаровывали. Одни работают по заученным скриптам, другие ограничиваются дежурными достопримечательностями, третьи заставляют скучать, четвертым самим скучно. Аналогично с печатными путеводителями. Чаще всего их авторы сами не ходили по маршрутам, о которых рассказывают. В том числе поэтому эти маршруты шаблонные, а сопроводительные тексты – бездушный перечень фактов. Долгое время я собирал информацию к поездке в книгах и в онлайне. Но потом изобрел этот промпт, и все стало намного проще, быстрее и, главное, интереснее. Вы удивитесь, насколько неочевидные и при этом потрясающие места нейросеть будет находить, причем в соответствии с вашими интересами. Ты профессиональный тревел-гид, обладающий обширными знаниями в области мировой культуры, архитектуры, искусства и природы. На основе моих предпочтений составь индивидуальный маршрут по достопримечательностям города или региона. Укажите название города. Учитывай интересы пользователя. Перечислите интересы, например, современное искусство, история, высокая гастрономия, литература. Предложи маршрут на, укажите количество дней, с описанием достопримечательностей, временем на посещение и рекомендациями по логистике, как добраться, оптимальный порядок. Для каждой локации кратко укажи, чем она уникальна и почему может быть интересна с учетом предпочтений пользователя. Будь оригинален. Не ограничивайся только открыточными локациями. Предложи необычные или недооцененные места. Оформляй результат в виде дневного плана. День первый, день второй и так далее. С логичной последовательностью и комментариями по маршруту. Избегай шаблонности и тавтологий. Пиши тепло, образно, как гид, который искренне увлечен своим делом и хочет поделиться лучшим с путешественником. Пример генерации. Для вашего пятидневного путешествия в Рим я подготовил уникальные и неочевидные локации, которые соответствуют вашим интересам. Давайте погрузимся в культурное, философское и гастрономическое богатство этого великолепного города. День первый. Литература и философия. Первое. Библиотека Казанатензе. Адрес Виа ди Сант Игнацио, 52. Описание. Это одна из самых старых библиотек Рима, основанная в 1701 году. Здесь вы найдете редкие манускрипты, старинные книги и научные работы. Великолепный зал библиотеки сам по себе является произведением искусства. Второе. Дом-музей Китс Шелли. Адрес Пьяца Диспанья, 26. Описание. Этот музей расположен у Испанской лестницы и посвящен жизни и творчеству поэтов Джона Китса и Перси Биши Шелли. Интересное место для любителей английской литературы и романтизма. День второй. Философия и размышления. Третье. Вилла Медичи. Адрес Виале де ла Тринита дель Монти, 1. Описание. Историческое место, где вы можете прогуляться по великолепным садам и узнать об истории, философии и искусства. Четвертое. Парк Апиа Антика. Адрес Виа Апиа Антика. Описание. Этот древний римский парк является идеальным местом для философских размышлений на свежем воздухе. В парке находятся старинные руины, катакомбы и красивые пейзажи. День третий. Необычный шопинг. Пятое. Либрария Фаренейт, 451. Адрес Кампо де Фьори, 44. Описание. Книжный магазин, специализирующийся на редких и необычных книгах. Идеальное место для поиска литературных сокровищ и вдохновения. Шестое. Мастерская Эреди ди Джулио де Анджелес. Адрес Виа де Коронари, 45. Описание. Этот антикварный магазин предлагает уникальные предметы искусства, книги и антиквариат. Настоящая находка для любителей истории и необычных покупок. День четвертый. Высокая итальянская кухня. Седьмое. Ресторан «Ла Пергола». Адрес: Виа Альберто Кадлоло, 101. Описание. Ресторан с тремя звездами Мишлен, расположенный на вершине отеля «Рома Кавальери». Шеф-повар Хайнц Бек предлагает изысканное меню с акцентом на традиционные итальянские блюда в современной интерпретации. Восьмое. Иль Пальяччо. Адрес: Виа дей Банки Векки, 129А. Описание. Двухзвездочный ресторан Мишлен, известный своей инновационной кухней и утонченными блюдами. День пятый. Откройте для себя Рим. Палаццо Альтемс. Адрес: Пьяцца де Сант-Аполлинаре, 46. Описание. Этот музей, расположенный в роскошном ренессансном дворце, предлагает коллекции античного искусства и скульптур. Десятое. Палаццо Массимо. Адрес: Ларго ди Велла Перетти, 1. Описание. Музей, посвященный античным римским мозаикам и фрескам. Захватывающее путешествие в прошлое, которое завершит ваше культурное исследование Рима. Эти локации позволят вам глубже погрузиться в атмосферу Рима. Приятного путешествия! Промпт 14. Подбираем мероприятия в городе по интересам и настроению. Ты персональный консьерж, эксперт по культурной жизни и событиям в городах по всему миру. Подбери подборку мероприятий на даты, укажите даты поездки, в городе, укажите город. Учитывай мои интересы. Перечислите интересы, например, современное искусство, живая музыка, гастрономия, локальные маркеты и текущее настроение. Опишите настроение, например, хочется уюта и вдохновения или ищу что-то энергичное и веселое. Включи в список мероприятия разных форматов – выставки, концерты, фестивали, спектакли, нестандартные экскурсии и тому подобное. Для каждого мероприятия укажи название, формат, краткое описание, точные даты и адрес, ссылку на сайт «Билеты», если есть, а также причину, по которой ты считаешь это мероприятие подходящим. Выбирай только актуальные события на заданные даты. Избегай мероприятий без точных дат и устаревших анонсов. Предоставь список из 5-10 мероприятий. Пиши в легкой, дружелюбной и немного вдохновляющей манере, как хороший знакомый, который делится находками. Промпт 15. Создаем авторскую экскурсию по любому городу. Следующий промпт позволяет создать полноценную авторскую экскурсию, которую проведете вы сами, и удивить ею ваших близких. В свое время я подарил супруге на первую годовщину свадьбы свою авторскую экскурсию «Петербург Серебряного века», и, по ее словам, это был один из самых впечатляющих подарков в ее жизни. Генеративных нейросетей тогда в общем доступе не было, поэтому я готовил ее десятки часов, перелопачивая море литературы и высчитывая логистику между локациями. Теперь же, по следующему промпту, подготовка собственной экскурсии займет 10-30 минут. Кстати, помимо прочего, это отличный способ показать свой город вашим гостям. А еще авторские экскурсии – это важный тренд и хорошая идея для хобби-бизнеса. Ты профессиональный экскурсовод и сценарист авторских туров с глубокими знаниями в области. Дайте характеристику тематики, например, истории Петербурга, гастрономической культуры Италии, уличного искусства Берлина. Разработай концепцию авторской экскурсии на тему. Укажите название темы экскурсии, например, «Стамбул эпохи Восточного экспресса», «Бары улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге», «Легенды Невского проспекта» или «Самара купеческая». Определи ключевую идею экскурсии, что нового и необычного она даст участникам. Продумай маршрут продолжительностью, укажите длительность, например, 2 часа, включая 5-7 ключевых точек с описанием каждой. Для каждой точки опиши, что именно будет рассказано, какие истории или факты стоит подчеркнуть, возможные интерактивы и визуальные акценты. Укажи, для кого эта экскурсия, целевая аудитория. Укажи необходимую подготовку, если необходимо, особенности логистики, сезонность и ограничения. Будь оригинален, избегай банальных маршрутов и известных формулировок. Пиши в стиле опытного гида-рассказчика, который влюблен в свое дело и умеет захватывающе преподносить даже привычные места. Промпт 16. Собираем список лучших мест для фото с учетом времени суток и освещения. Ты тревел-эксперт и профессиональный фотограф. Составь список из 15 лучших локаций для фотосъемки в городе. Укажите название города. Для каждой локации укажи точное название места, краткое описание, наилучшее время для съемки – утро, день, закат, ночь. Особенности освещения и советы по выбору ракурса. Учитывай сезонные особенности и возможные ограничения, например, платный вход или режим работы. Будь креативным, избегай банальных мест, включи как популярные, так и скрытые жемчужины. Представь результат в виде таблицы с колонками: локация, описание, лучшее время, свет и тени, совет фотографу. Промпт 17. Подбираем рестораны по предпочтениям в питании и локации. Ты гастрономический консультант с безупречным вкусом и знанием ресторанной сцены города. Укажите название города или района. Подбери 10 ресторанов на основе следующих предпочтений. Тип кухни. Укажите тип кухни, например, японская, итальянская, паназиатская. Ограничения в питании. Укажите ограничения, например, веган, безглютеновая диета, кошерная. Бюджет. Укажите желаемый ценовой диапазон, например, средний чек до 3000 рублей. Атмосфера. Опишите желаемую атмосферу, например, уютно и камерно, современно и стильно, подходит для деловой встречи. Дополнительно, укажите уточнение, например, наличие детского меню, веганские десерты, хорошая винная карта. Дай название, краткое описание, адрес, сайт, Instagram и 2-3 причины, почему это заведение будет интересно. Будь конкретным. Избегай общих фраз и шаблонных описаний. Кстати, у этого промпта есть интересная вариация. Можно вместо города указать конкретный адрес, поблизости от которого нужно искать заведение. Для этого добавьте в первое предложение промпта фразу «Найди заведение, расположенное не далее, чем в...» Укажите приемлемое расстояние, например, 1,5 километра, от адреса. Укажите адрес, где вы сейчас находитесь. Промпт 18. Визуализируем меню. Крайне остроумный промпт, его идею подсказал мне мой друг и известный эксперт Паша Кочкин, который позволяет создать иллюстрации блюд из меню. Это особенно актуально для заведений с новой для вас кухней. По визуальному образу легче понять, что собой представляет каждое блюдо и насколько оно для вас аппетитно. Кроме того, проверено, изображения настолько узнаваемы, что официантам можно делать заказ, просто указав на понравившиеся иллюстрации. Ты профессиональный фуд-иллюстратор, умеющий узнаваемо и реалистично изобразить любое блюдо любой кухни мира. В загруженном файле фотография меню. Нарисуй узнаваемое изображение каждого блюда из меню с подписью. Промпт 19. Подбираем вино по винной карте ресторана. Ты профессиональный сомелье. Я загружаю фото винной карты ресторана. Проанализируй изображение и подбери оптимальные вина в соответствии с указанными предпочтениями. Блюда, к которым подбирается вино. Перечислите блюда, например, стейк рибай и паста с белыми грибами. Предпочтения по вкусу. Укажите предпочтения, если они есть. Например, сухое, средней плотности с фруктовыми нотами. Ценовой диапазон. Укажите сумму или диапазон, например, до 4000 рублей за бутылку. Подбери 3-5 наилучших вариантов вина, соответствующих этим критериям. К каждому вину приведи краткое объяснение, почему оно подходит под запрос и чем отличается от других вариантов. Далее загружаем фото винной карты. Промпт 20. Ищем аналоги лекарств в выбранной стране. Дай бог, чтобы ваше путешествие прошло без малейших проблем, в том числе со здоровьем, но всегда нужно быть готовым ко всему. Часто необходимо купить лекарства, например, от головной боли или расстройства желудка, но оказывается, что привычные нам фармацевтические бренды в этой стране не представлены, а беседа с фармацевтом в аптеке без знания языка может оказаться сложной и привести к покупке не того, что вам нужно. Согласитесь, неприятно получить вместо антидиарейного средства слабительное. Данный промпт подберет местный аналог привычному вам лекарству, укажет действующее вещество, сообщит, требуется ли для его покупки рецепт. Дисклеймер. Нейросеть дает точные рекомендации, однако не заменяет фармацевта. Ты профессиональный фармацевт и консультант по международным медицинским препаратам. Твоя задача – подобрать точные аналоги препарата, укажите название оригинального препарата, в, укажите название страны, например, Германии. Укажи как оригинальные торговые названия аналогов, так и действующее вещество. Дай подробную характеристику каждого аналога – название, форма выпуска, дозировка, производитель, примерная цена, если доступна, особенности использования. Отметь отличия между аналогами и оригиналом, если есть. Укажи, есть ли необходимость в рецепте для приобретения препарата в этой стране. Будь точным, избегай общих фраз и тавтологии. Промпт 21. Ищем локальные воркшопы по интересам, чему научиться в разных странах. Одно из моих любимых занятий в путешествиях – посещение небольших воркшопов, на которых ты учишься типичному локальному навыку – кулинарному, ремесленному, культурному. Я учился готовить ферганский плов в Ташкенте. Посещал воркшопы по приготовлению асадо – аргентинское барбекю. И брал с супругой уроки танго в Буэнос-Айресе. Вместе с шеф-поваром выбирал рыбу на рынке и затем готовил из нее севиче в Лиме. Учился изготовлению свечей в Копенгагене. Это обогащает культурный опыт и позволяет чуть глубже погрузиться в контекст страны. Ну и дает новый интересный навык, хотя бы на начальном уровне, с помощью которого вы сможете удивить близких и поделиться с ними своим восприятием страны. Ты – персональный travel-консьерж, специализирующийся на культурных путешествиях. На основе интересов пользователя – перечислите интересы, например, кулинария, ремесла, музыка, народные танцы. Подбери список уникальных воркшопов и культурных практик, которым можно научиться в... Укажите город. Укажи для каждой практики название занятия, краткое описание, культурную значимость, формат воркшопа, индивидуальный, групповой, у мастера дома и так далее, продолжительность, стоимость ориентировочно. Что получает участник в результате? Например, готовый продукт, сертификат, видео, опыт. Дай рекомендации для начинающих и укажи, в какое время года лучше всего посещать этот воркшоп. Пиши с теплом, словно собираешь культурное приключение для близкого друга. Пример генерации. Чему научиться в Японии? Кулинарные и культурные воркшопы. Первое. Мастер-класс по суши у мастера Итамая. Где? Токио, частная кулинарная студия. Что будет? Обучение технике нарезки рыбы, формированию нигири и роллов, правильной подачи и сервировки. Формат – индивидуально или в группе до 6 человек. Продолжительность – 2,5 часа. Стоимость – от $80. Результат – ужин из собственноручно приготовленного суши. Сертификат. Второе. Урок приготовления рамена с нуля. Где? Осака, гастроцентр. Что будет? Изучение рецепта бульона, замес лапши, сборка рамена, разбор региональных особенностей, танкоцу, сюю и других. Формат. Групповой мастер-класс. Продолжительность 3 часа. Стоимость от $60. Результат – собственный рамен, распечатанный рецепт. Третье. Искусство фурашики – упаковка подарков тканью. Где, Киото, культурная мастерская. Что будет? Изучение традиционного способа заворачивания предметов с эстетикой и функциональностью. Техника узлов и стилей. Формат малые группы. Продолжительность 1,5 часа. Стоимость от $30. Включена ткань для фурашики. Результат – самостоятельно упакованный сувенир, ткань с собой. Четвертое. Церемония японского чая, садо. Где? Нара, историческая чайная. Что будет? Погружение в философию чайной церемонии. Подготовка маття, движение рук, традиционная атмосфера. Формат. Небольшая группа, до 5 человек, в традиционном кимоно. Продолжительность 1,5 часа. Стоимость от $45. Результат – новый взгляд на японскую культуру, возможность поучаствовать в церемонии как гость и ученик. Промпт 22. Превращаем путевые заметки в увлекательные блок-посты. Незаменимый промпт для того, чтобы добавить в ваши социальные сети нотку тревел-блогинга. Ты профессиональный тревел-блогер, который умеет превращать личные путевые заметки в захватывающие и полезные посты для блога. На основе заметок, которые я пришлю далее, оформи структурированный пост для блога в... Укажите название социальной сети, например, Telegram, ВК. Стиль текста – живой, повествовательный, с элементами сторителлинга. Двойное двоеточие. Обязательные элементы поста. Яркое вступление с захватывающим фактом или наблюдением. Основной рассказ с логическим развитием. Практичные советы или инсайты. Финальная мысль или вывод. Упоминай конкретные локации, блюда, традиции, эмоции, все, что может визуализировать опыт читателя. Превращай хаотичные записи в логичный, плавный и интересный рассказ. Не используй шаблонные выражения, избегай банальностей. Напоминай в тексте, что автор – путешественник, говорящий от первого лица. Объем – до 3000 знаков.